Глава 7. Уайт подскочил к окну. У входа происходила свалка. Несколько солдат пытались утихомирить японца. Несмотря на отчаянное сопротивление, его втащили в здание. Спустя несколько минут японца приволокли в учительскую. Двое солдат крепко держали его за руки, третий за шиворот. За ними вошел, тяжело ступая, Балигант. Во рту у него торчала огромная сигара. «Этот самурай здорово дерется», – прошамкал Балигант и вынул руку из кармана. Она была обвязана платком. «Вы ранены?» – спросил Шривер. «Чуть не откусил палец». Балигант вынул сигару изо рта и облизал ее. «Мы стали обыскивать его в машине». Уайт пристально вглядывался в арестованного и вдруг громко вскрикнул. «Вот так встреча! Старый знакомый!» «То есть как?» – удивился Шривер. «Это не Акино, а капитан-лейтенант Иде. Мы с ним ехали однажды». «В Японии?» – спросил Шривер. «Нет, на пароходе. Помните 39-ю каюту, капитан-лейтенант Иде?» Иде вытянул шею и пристально посмотрел на Уайта. Тот продолжал. «С вами еще ехал капитан-лейтенант Тирано. И вы везли сокровища в чемодане». Иде вздрогнул и скрипнул зубами. Уайт понизил голос до шепота. «Вы клали ниточку около чемодана и наклеивали бумажку. Она была в нижнем ящике ночного столика». Иде дернулся и громко застонал сквозь стиснутые зубы. По его щекам покатились слезы. «Держите крепче», — сказал Балигант солдатам и, вытащив из кармана клочок бумажки, протянул ее Шриверу. «При обыске нашли у него. Не хотел отдавать, орал, будто его режут». Издав отчаянный вопль, Иде легнул изо всех сил стоящего сзади солдата, выдернул правую руку и бросился на Шривера. Тот отшатнулся и, повалив стул, упал на пол. Иде подмял его, выхватил бумажку и запихнул в рот. Но Уайт успел вырвать половину листочка. Балиганты-солдаты навалились на Иде и оттащили его в сторону. Японец вдруг перестал сопротивляться, весь обмяк, будто из него выпустили воздух. Его подняли, держа за руки и ворот пиджака, и бросили на стул. Балигант размахнулся и ударил Иде по щеке. «Не смеете?» — крикнул Шривер. «Отойдите в сторону!» Уайт передал Шриверу клочок. На нем были написаны пятизначные цифры и три буквы «Q-Q-Q». «По-видимому, очень важный документ», — сказал Шривер. «Жалко, что половина пропала. Скажите, Иде, что тут написано?» Иде пошевелил губами, сплюнул кровавую слюну и произнес, не разжимая зубов. «Такие вопросы японским офицерам задают только идиоты». «Не скажете?» «Нет». «Будете отвечать на вопросы?» «Прикажите, чтобы освободили руки. Я офицер, а не бандит». «Не будете буйствовать?» «Нет, обещаю». Шривер приказал Балиганту и солдатам отойти на шаг от Иде. «Где Хаями Марика?» — спросил Шривер. «Наверное, мертва», — спокойно ответил Иде. «Вы убили ее?» «Я поручил это японцу Абе». «Где он?» «Не знаю. Он должен был отвезти ее на Вайанае, а потом закопать в чаще». «Зверь! Убийца!» — крикнул Уайт и замахнулся. Но Шривер схватил его за руку. Иде не шевельнулся. Сидел с закрытыми глазами. «Я сейчас прошу у Кита», — сказал Шривер. «Он, наверное, знал, что Иде собирается убить Марико». «А он скажет?» — спросил Уайт. «Скажет». Шривер повернулся к Балиганту. «Уведите его в комнату напротив. Не спускайте с него глаз. На вашу ответственность». Он кивнул солдатам. «А вы встаньте в коридоре перед дверью». «Не убежит», — буркнул Балигант. «А если побежит, пристрелю». Он увел Иде из комнаты. Тот двигался, как кукла, не сгибая ног. «Я поговорю с Кита», — сказал Шривер. «Постараюсь еще что-нибудь узнать. Потом вы с Зигмундом снова поедете искать». Он вышел в соседнюю комнату. Уайт стал ходить из угла в угол. Где-то включили радио, играли на гавайской гитаре. Громко запел мужчина. Затем стали передавать последние известия. Вдруг за дверью послышался громкий топот, грохот опрокидываемых стульев, крики, хлопанье дверей. Уайт подбежал к окну, во дворе никого не было. Стояли пустые машины и грузовики. Дверь распахнулась, на пороге показался Баллигант. Он держал руку, обвязанную платком, у лба. Из соседней комнаты выбежал Шривер. Баллигант махнул рукой и прохрипел: «Выбросился! На скалу!» Шривер схватился за голову. «Жив?» Баллигант покачал головой и что-то пробормотал. Шривер оттолкнул его и выскочил из комнаты. Баллигант бросил взгляд на Уайта, потом на дверь, ведущую в комнату, где находился Кита, и вышел в коридор. Шривер вскоре вернулся и бессильно опустился на стул. Ида выбросился из окна, стукнулся головой о выступ скалы, скатился по каменистому склону к берегу и умер, не приходя в сознание. Непонятно, как он мог так быстро подбежать к окну, перед которым были нагромождены столики и табуреты, вскочить на подоконник, поднять тростниковый полог и открыть окно. «А где Баллигант?» — спросил Уайт. «Я приказал найти его и привести сюда». Шривер пошарил в кармане и вытащил клочок бумажки. «Надо будет расшифровать эти цифры и эти три буквы в конце». «Может быть, насчет Марика?» «Нет, наверное, о более секретных вещах. Поезжайте немедленно в сторону Вайаная, там бамбуковые заросли. С вами поедут сержант Остимборский и три солдата морской пехоты. Постарайтесь разыскать убийцу». «Надо найти Марика», — Уайт побежал вниз. В машине его ждал сержант Остимборский. В другой машине сидели солдаты с автоматами и лопатами.